Не в том беда, что долог путь, и что, как правило, без цели, и все попытки повернуть выводят в прошлую неделю, где все застыло навсегда, и под тяжелым небом дремлют полупустые города, полузаброшенные земли. Не в том беда, что твой маршрут не отыскать на карте здешней, и впереди давно идут те, кто моложе и успешнее. Жизнь, как река среди равнин, с водою, словно ночи черной. Не в том беда, что ты один, а в том, что это стало нормой. Печаль не в том, что видишь ты в восходе следующий вечер, а в том, что богом пустоты в числе поклонников отмечен. И звезды падали в ладонь, но стали просто горсткой пыли. Сердца, в которых жил огонь, тому лет 100 назад остыли. В страну, где утро настает, мчалась молодость, как птица. Тоска не в том, что нет ее, а в том, что вечно будет сниться.